Бусый волк. Стараниями наших уважаемых лингвистов слово «бусый» давно составило тайну, покрытую мраком. Помните у Пушкина? «В темнице там царевна тужит, и бусый волк ей верно служит». Так вот, несчастного волка в разных изданиях как только не обзывали. Бывал он и бурым, и даже босым, а то ведь волки в основном, как известно, ходят обутые. Кому и зачем понадобилось подправлять классика, нам непонятно. Может, кто-то посчитал, что дети при виде незнакомого слова испытают информационный шок и получат на всю жизнь тяжелую моральную травму? Так вот, мы здесь из принципиальных соображений не будем ничего пояснять. Не поленитесь открыть непревзойденный словарь, там про Бусова целая большая статья. Авторы сердечно благодарят Юрия Соколова, Юрия Хвана, Анну Баранову, Дмитрия Чумака, Евгения Пугина, Юрия Алешкина, Сергея Яцуненко. Без них не было бы песен на Луну, не ловилась бы рыба, не долетали бы письма. Спасибо вам, друзья!